Иезекииль, глава 43. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля светилась от славы его». Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение, подобное видениям, какие видел я у реки Хавара, и я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку, и поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня, и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего, и верей дверей своих подле моих верей. Так что одна стена была между мною и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, как я делали. И зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилю о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. Если они устыдятся всего этого, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выхода его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его. И напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним. Вот закон храма на вершине горы, все пространство его вокруг, святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью, основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядень. И вот задняя сторона жертвенника, от основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириной он в один локоть. От малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Самый жертвенник вышиной в четыре локтя, и из жертвенника поднимается вверх четыре рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины, он четырехугольный, на все свои четыре стороны. А в площадке 14 локтей длины и 14 ширины, на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в пол локтя. И основание ее в локоть вокруг ступени же к нему с востока. И сказал он мне: «Сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колен Левиина, которые из племени Садога, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стана волов в жертву за грех. И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома, вне святилища. А на другой день, в жертву за грех, принеси из козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как очищали тельцом». Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока, и принеси их перед лице Господа, и священник, и бросят на них соли, и вознесут их во всесожжение Господу. 7 дней приносив жертву за грех по козлу в день, также пусть приносят жертву по тельцу из стада волов, и по овну, и стада овец без порока. 7 дней они должны очищать жертвенник и освящать его, и наполнять руки свои. А по окончании же сих дней, 8-й день и далее, священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы. И я буду милостив к вам, говорит Господь Бог».